Глава 5. 8 лет спустя. Метеоритные дожди и северное сияние оказались не случайностью, но лишь первым штрихом в страшной картине нового мира. Мира, в который с катастрофой пришла магия. История человечества пошла не по знакомому мне сценарию, а совершенно иным, непредсказуемым путем. На пирсе, в порту Тулона, стоял молодой человек. Его серебристые штаны из странной тонкой ткани были заправлены в высокие серые сапоги. Рубашка того же цвета пристегивалась к штанам мелкими пуговками. Все это выглядело как вторая кожа. Настолько плотно и без складок прилегала с виду поношенная и определенно перенесшая множество разных приключений одежда к телу. На узком поясе черного цвета крепились коричневые кошели. Куртка из шкуры неизвестного животного была расстегнута, и внутри блестели нашитые металлические пластины, защищающие жизненно важные органы. На шее висел амулет в форме латинской буквы «V», обозначая принадлежность юноши к школе ведьмаков. Он заразительно смеялся, глядя на шхуну Донна Роза. Его смех эхом разносился по воде, вызывая раздражение и злость у моряка, дежурившего у трапа. Но тот лишь стискивал зубы и молчал. Знак ведьмака ясно давал понять: «Хочешь жить? Молчи». Юноша, наконец отсмеявшись, с легкой улыбкой приказал позвать капитана. Матрос, хоть и выглядел недовольным, побежал выполнять приказ. К трапу вскоре важно прошествовал капитан. Как две капли воды, похожие на Сальвадора Дали, с торчащими тараканьими усами и слегка безумным выражением лица. Богатый, но засаленный кафтан он набросил прямо на голое тело. Штаны, подвязанные шелковой веревкой, и великолепные башмаки с золотыми пряжками подчеркивали его пестрый вид. «Что хотел молодой сеньор?» — лениво спросил капитан, прищурившись. «Молодой сеньор хотел бы попасть на Корсику», — ответил ведьмак с легкой улыбкой, подражая тону капитана. «Сожалею, но мест нет», — равнодушно пожал плечами капитан и уже было развернулся, чтобы уйти. «Дон Морис, наверное, будет расстроен, что на его корабле не нашлось места для друга семьи», — с наигранной грустью в голосе произнес юноша. Капитан застыл. Его усы дрогнули. Зашевелились, как у таракана, застигнутого врасплох посреди кухни. В его глазах мелькнула настороженность. И после короткой паузы он в приветственном жесте раскинул руки и, натянув доброжелательную улыбку, провозгласил. «Мы будем рады видеть на борту у друга герцога Мориса Монолеза I». Так, спустя 8 лет, Донна Роза снова приняла меня в свои объятия, чтобы доставить на Корсику. Теперь мне было 18 лет. Я стал высоким и крепким. Мускулы налились силой от многолетних тренировок. Слабость легких, бывшая страшным проклятием этого тела в детстве, бесследно прошла. Лицо загорело под солнцем. Черты стали резкими и суровыми. Темные, чуть длиннее обычного волоса, растрепанные ветром, придавали мне вид закаленного в боях и дикого солдата. Я выглядел старше и серьезнее, чем был. Возможно, благодаря перенесенным испытаниям и опыту прежней жизни. Стоя на баке, я предавался воспоминаниям. Это было первое убийство. После Армагеддона прошло всего 6 дней, а мир уже изменился до неузнаваемости. Многие живые действительно завидовали мертвым. Именно в это мрачное время наша семья со слугами и имуществом прибыла в Тулон. Корабль пришвартовался к полуразрушенному пирсу, где воздух был пропитан вонью гниющей рыбы и тлеющей помойки. Но самым омерзительным был запах разложения, исходивший от тел, разбросанных в беспорядке вокруг. Мы сошли на берег. Матросы быстро выгрузили наши баулы на пристань и заторопились готовить судно к отплытию, подняв сходни и оставив нас наедине с дивным новым миром. Я осмотрелся. Совсем рядом трупов к моему... И не только облегчению не наблюдалось. Оно и понятно. Люди в панике искали укрытие, никому не хотелось оставаться на открытом месте. Но место все равно не тянуло на мечту будущего императора. Взглянув на родителей, я увидел на их лицах страх, готовый перейти в панику. Стресс последних дней полностью выбил их из колеи. В прежней жизни игрового продюсера я однажды обращался за помощью, когда выгорел на работе, и у меня начались панические атаки. Тогда психолог посоветовал простое упражнение с резинкой, которое помогало отвлечься. Оттягиваем и щелчок. Главное, чтобы не очень больно. К сожалению, здесь ни психолога, ни резинок для родителей не было, а нужно было срочно переключить их с мыслей о безысходности нашего положения. Я специально отчаянно закашлялся, хотя плавание по морю, кажется, напротив, утешило мой кашель и смягчило дыхание. Искусственный кашель незаметно перешел в настоящий, и я закашлял уже всерьез. Вокруг началось движение. Все бросились оказывать мне помощь. Отец предложил флягу с вином и специями, а мать искала в сумке лечебную настойку, которой перед отплытием велел поить меня врач, спасшийся в нашем доме. Ну а я, сидя на одном из наших сундуков, пытался сдержать кашель и анализировал наше положение, прикидывая дальнейшие шаги. Особого смысла это не имело. Едва ли кто-то станет прислушиваться к мнению 10-летнего ребенка. Но иначе я не мог. Так уж устроен мой продюсерский мозг, привыкший думать на 10 шагов вперед во всех направлениях. «Наполеоне, пожалуйста, будь осторожнее. Мы все на пределе». «Летиция, хватит!» — прервал ее отец. Его лицо оставалось мрачным, но в глазах появилась та редкая твердость, которую я видел у него лишь в самые критические моменты. «Здесь небезопасно. Нельзя надолго оставаться в порту. Нужно найти укрытие». Мать остановилась и посмотрела на него, как будто не сразу поняла. Даже я вздрогнул, услышав в его голосе такую твердость. «Укрытие? Где же мы его найдем?» — спросила она, испуганно озираясь в поисках более-менее уцелевшей постройки. Отец решительно кивнул в сторону затянутого дымом и пылью города. «Там, в городе. Не думаю, что все здания разрушены. Кроме того, наверняка кто-то из местных уцелел. Попросим у них помощи, раздобудем информацию. Следует проверить». «Я пойду с тобой», — мгновенно отозвалась мать. Ее глаза загорелись новой искрой решимости. В голосе звучали знакомые нотки уверенности, но в глубине была и тревога. Отец покачал головой и положил руку ей на плечо. «Летиция, кто-то должен остаться с детьми». Его голос стал тише, но сохранил твердость. «Ты знаешь, я прав. Наполеоне еще слаб, а Жозефу не справится, если что-то случится. Останься». Мать открыла было рот, чтобы возразить, но осеклась, приняв доводы супруга. «Хорошо», — тихо произнесла она. «Но будь осторожен», — добавила чуть громче, пытаясь скрыть нарастающую тревогу. «Я возьму Самюэля», — сказал отец. «Он не только вкусно готовит, но и к тому же превосходный стрелок». Все занялись подготовкой к выходу, зарядили ружье и наши с Жозефом пистолеты, которые нам вручили еще при сборах к отплытию. Я в это время, продолжая безучастно сидеть на сундуке, осматривал разгромленный порт вокруг. «Да, это явно не Рио-де-Жанейро», — всплыла в голове крылатая фраза. Осмотрев ближайшие постройки, отец нашел сторожку с проломленной крышей, в которой, тем не менее, можно было запереться в случае опасности. Вместе со слугой отнесли внутрь наши вещи. После этого отец и Самюэль отправились в город. Однако безлюдный причал казался нам безопасным. Крики чаек и шум волн создавали иллюзию покоя. Вскоре мое дыхание успокоилось, а может быть, вино и травяная настойка сделали свое дело. И мы с Жозефом не стали сидеть и на вещах. Клятвенно пообещав матери оставаться в пределах видимости и положившись на свое оружие, отправились осмотреть хотя бы ближние постройки на предмет скрытой угрозы или полезных припасов. Кроме пистолетов, нам перед отъездом вручили довольно большие для детей ножи. И я чувствовал себя очень неплохо вооруженным и готовым к любым неожиданностям. И неожиданности не заставили себя ждать. Как только мы приблизились к баракам по соседству, одна из деревянных дверей распахнулась, а оттуда, как от пинка, вылетела низенькая седая старушка. Мы замерли в растерянности. «Помогите, это там!» Совершенно равнодушно и каким-то металлическим голосом, показав на дверь рукой, сказала она. Жозеф выхватил пистоль и с детским криком, похожим на «Ура!», рванул к этой актрисе погорелого театра. «Долбанутый Дон Кихот», — подумал я. То, что эта подстава, было видно с первого взгляда. «Паразит, замедли время!» — мысленно отдал я команду. Меня охватило уже знакомое чувство, словно от сердца ко всем конечностям прошла теплая, приятная волна, и кожа моментально покрылась мурашками. Воздух вокруг будто уплотнился, не создавая, однако, сопротивления движениям. Носа почему-то коснулся запах озона, и стало немного прохладно, точно солнечные лучи не поспевали за моей скоростью. Все это значило, что паразит выполнил мое распоряжение. Клинок будто сам прыгнул в руку, и я шустро ломанулся в открытую дверь, оттолкнув по дороге Жозефа. 6 вооруженных пистолями Рош застыли полукругом у входа в эту шкатулку с сюрпризом. Недолго думая, я выстрелил в упор из пистоля, в того, кто показался мне крупнее и опаснее. Огненный цветок расцвел из дула, завораживающе вытягивая жаркие лепестки. Пуля вынырнула из пламени и неторопливо поплыла к морде негодяя, предвещая тому неминуемую гибель. Затем бившая через край энергия заставила меня подпрыгнуть и в развороте махнуть длинным ножом на уровне вражеских шей. Рука почувствовала легкое сопротивление, и время вернулось в норму. Фонтан крови из разрезанных шейных артерий хлынул на меня горячим потоком. Разбойники, выронив оружие, схватились за горло, пытаясь остановить утекающую из тел жизнь. Но она продолжала неудержимо литься сквозь пальцы, обогрея руки, собираясь в скользкие лужи под ногами. И вскоре мордовороты, хрипя и жадно хватая ртом воздух, один за другим рухнули на пол, погружаясь в ледяные объятия агонии, а через несколько мгновений замерли навсегда. Я, конечно, продукт цивилизованного общества, воспитанный на ужастиках и прочей чернухе, но человеческая кровь, попавшая в рот, сорвала стоп-кран в мозгах, рванул вперед и, уперевшись в стену, стал избавляться от тяжести в желудке. Проще говоря, блевал, как никогда в прошлой жизни. Я все еще стоял, согнувшись в три погибели и опустошая желудок, как в сознании что-то щелкнуло. Ощущение было такое, словно на экране возникло новое системное уведомление. А затем я услышал голос паразита. «Убито 6 разумных. Их пазлы доступны для сбора. Включить процесс?» «Пазлы?» Я попытался мысленно ухватиться за эту идею, но прежде чем начал разбираться, паразит продолжил. «Прямо сейчас я выяснил, что могу собирать фрагменты душ разумных, убитых тобой. Должно быть, включение драконьего пазла снабдило тебя такой возможностью. Собранные фрагменты могут быть использованы как валюта при взаимодействии с астральными сущностями. Поглощение фрагментов дает им энергию для влияния на физический мир». Признаться, я не был в восторге от идеи собирать кусочки чужих душ, но паразит был настойчив. «Так ты включаешь процесс?» — спросил паразит. Только я успел согласиться, как вбежал брат. Жозеф, увидев страшную картину из бездыханных тел и луж крови, заскулил и стек по стене. Мать и старушка, звавшая на помощь, проскользнули в дверь почти одновременно, следом за братом. Мама застыла, как каменное изваяние, и только открывала и закрывала рот, стараясь не закричать. Старушка просеменила мимо трупов и, подойдя ко мне, все тем же безучастным голосом спросила. «Теперь вы будете делать мне больно?» «Чего?» — опешил я. «Вы убили их, значит, заставлять меня делать плохие вещи будете вы», — равнодушно пояснила она. Ситуация показалась мне настолько безумной, что затмила своей нелепостью шок от убийства. Приблизившись, чтобы заглянуть в пустые глаза этой хрычевки, я осознал. Предо мной вовсе не старуха, а девушка, грязная, желтушная, с полностью седыми волосами. «Ты кто?» — в ужасе спросил я. «Достопочтенная дочь барона Форманьяк», — пусто и невыразительно произнесла несчастная. «Что ты тут делаешь?» «Вначале надо мной издеваются, а потом кладут спать с родителями». Так же равнодушно, глядя в бесконечность, ответила она. «Где же твои родители?» «Сейчас я вас представлю», — сказала она и двинулась к дальней каморке. Проводив ее глазами, я повернулся к родным. Пришедшие в себя мать и Жозеф молча провожали странную особу остекленевшим взглядом. Понимая, что оба находятся в ужасе, уже открыл было рот, чтобы сказать ободряющие слова. Но именно в этот момент за спиной послышались легкие шаги, а мать и Жозеф, даже не побледнев, а посинев, грохнулись в обморок. Шаги затихли. Причувствуя неладное, я нервно сглотнул, пытаясь утихомирить бегущий по спине холодок. Желания смотреть назад не было никакого. У меня богатое воображение, поэтому тяга покинуть этот дом ужасов стала непреодолимой. Собрав всю свою волю в кулак, медленно развернулся. Девушка, выглядевшая как старуха, держала за волосы две отрезанные головы с признаками разложения. Чудовищную картину завершала легкая улыбка на ее губах. Подняв голову в правой руке, эта адская пугала сказала. «Позвольте представить вам. Пьер де Арманьяк, мой отец. А это...» Подняв левую руку, уведомила она. «Моя любимая мама. Если наше присутствие больше не требуется, то мы удаляемся на покой». «Хорошо», — прошептал я пересохшими губами. Остро захотелось избавиться от охвативших меня ужас и ярости, сотрясающих тело. Мысли хаотично метались в голове, словно плотик в бушующем океане гормонов, выброшенных в организм страхом за себя и окружающих меня близких. Где-то на краю сознания, почти за гранью восприятия, возник посторонний звук или шепот. Нечто, не поддающееся описанию, чуждое этой реальности, пыталось наладить диалог. Эмпатия — это сострадание или сопереживание. Именно из-за этих чувств природа лишила вас возможности строить правильное взаимодействие с окружающим социумом, сокращая и без того небольшие шансы на выживание. Прозвучал голос. «Кто ты?» — мысленно спросил я. «Можешь считать меня маленькой чешуйкой дракона, попавшей в болото твоего пазла?» — ответил потусторонний голос. «Мы можем быть полезны друг другу, я многое способен тебе предложить, но, разумеется, не даром, по предоплате». «Ты тоже в моей голове?» — поинтересовался я, чувствуя, как во мне зарождается искорка простого человеческого раздражения. Черепушка Наполеона оказалась каким-то проходным двором, в котором постоянно есть кто-то, кому там не место. «Да», — последовал лаконичный ответ, подтвердив мои опасения. «Почему же ты раньше молчал?» «Буря сильных эмоций пошатнула твою ментальную устойчивость. В ней появилась трещина. Я использовал ее, чтобы проложить тропу от моего сознания к твоему, создать прочную связь разумов». «Понятно». Сделал я вид, что действительно понял, о чем толкует этот голос, и зачем-то кивнул. «Но о какой предоплате ты говоришь?» «До этого ты пользовался моими возможностями бесплатно, используя, между прочим, астрального паразита как грабителя, присваивающего себе чужую способность. Мою способность. Прямо сейчас я лишил вас этой возможности. Одной из форм оплаты могут послужить кусочки твоего пазла или убитых лично тобой разумных. Сейчас в твоем распоряжении находятся 6 кусочков. Если добавишь 4 своих, я помогу освоить возможности эмпатии без глупого сопереживания», — ответило это существо. Бредовость этого нового разговора в голове выбила меня из состояния близкого к помешательству и позволила вернуться в роль генерального продюсера, умеющего выгодно заключать контракты с любыми партнерами. «Я искренне ценю твое предложение», — включил я свой навык деловых коммуникаций, «но считаю, будет лучше оставить все как есть. Ты в болоте, а я здесь. Надеюсь, ты понимаешь, что тропинку мы с паразитом все равно сотрем. Напомню еще, что трясина имеет свойство поглощать инородные предметы». «Ах ты, червь! Пытаешься напугать дракона? Я уничтожу тебя!» Рев рептилии, раздавшийся в голове, даже заставил меня поморщиться. «О, раньше я часто сталкивался с личностями, которые жаждали контролировать все и вся. Стоило возникнуть малейшему противодействию, и они переходили на крик и угрозы. Я представил дракона в малиновом дорогом пиджаке и золотой цепью на толстой шее. «Вижу, компромисс ты искать не желаешь», — сказал я. «А зачем мне такой торговый партнер?» «Компромисс? Чего ты добиваешься?» — озадаченно спросил дракон. «Мне непонятна логика твоих высказываний. У нас принято приходить в гости с подарком, если ты пришел не с войной. Ты сам сказал, что протоптал тропинку, значит, в гости пришел ты. Где подарок?» С виду спокойно поинтересовался я, но внутри меня загорелся азарт. Получится ли развести дракона? Кажется, дракон попал в тупик. Я буквально ощутил его замешательство и уже хотел карикатурно потирать руки, предвкушая знатную добычу, но в последний момент сдержался, чтобы не выдать свой хитрый план. «Да чего же полезную жизнь я прожил? Если бы не фантастическая ситуация, эти паузы походили бы на затянувшееся совещание с коллегами-продюсерами в офисе. Иногда атмосфера на встречах становилась очень напряженной, и мы нарочно добавляли немного иронии и юмора, чтобы сбавить градус. Так рождался наш фирменный стиль. Чуть несерьезный, иногда нарочито циничный, но всегда рабочий. Помню на важном собрании по стратегии запуска игры на Америку, когда директор по маркетингу спросил, почему я не записываю все, что обсуждается, я ответил: «Все в порядке, у меня просто плохая память. Я ее так тренирую». Все вначале обалдели, но потом поржали. И, наконец, расслабились после многих часов обсуждения. Этот подход тогда сильно помогал не выгорать и не погружаться в депрессию от постоянных провалов, проблем и токсичных комментариев игроков на игру. Я попробовал применить метод и к своему новому коллеге, дракону. Представил, что он и паразит, кто-то вроде офисных сотрудников моего внутреннего мира офиса. И чтобы справляться с безумием происходящего, я решил выстраивать с ним диалог так, как если бы мы оба работали над очередным проектом в геймдеве. Паразит имел бы вид очкарика-заучки, говорящего фразами из научных работ. а дракона в дорогом пиджаке я уже вообразил. «Какой еще подарок? Вздумал шутить со мной?» Наконец выдавила из себя рептилия. «Не, ну право. Вы торгуетесь, как в Одессе на привозе. Сделайте мне приятно, и если это мне ляжет на душу, то мы продолжим разговор про скидки, как с постоянного клиента», — выдал я на одном дыхании. Может, звучит глупо, но в таком тоне было проще вести этот странный диалог. Ощущение надвигающегося ужаса отпустило. К тому же я заметил, что дракон — странная, но гибкая сущность. Сначала он вел себя отстраненно, непонятно, потом агрессивно, но чем больше мы общались, тем больше он начинал походить на меня. Видимо, попав в мой пазл, он начал улавливать нюансы речи и подстраивать свой стиль под манеру моего общения. Возможно, его родной язык и стиль вообще далеки от человеческих, но теперь, адаптируясь, он как будто изучал меня через мои же слова. «Из твоего бреда я понял, что ты хочешь получить одну из моих способностей бесплатно», — просипел дракон, но его голос теперь сделался слегка саркастичным, будто он подхватывал мою волну. «Хорошо, но это будет одноразовая акция. Огласите весь список», — на кураже воскликнул я. «Перетопчешься. Замедление времени на 5 минут при сжатии на 50%, не чаще одного раза в день. Я и так замучился регенерировать твое слабое тело и устранять легочные проблемы. А ты этого даже не оценил». «Я не знал. И очень-очень тебе благодарен, мой уважаемый сосед». Растерявшись, я сказал это с искренним чувством. Кажется, собеседник этого не ожидал. Подумав, он продолжил. «Ну хорошо, уговорил. Этот сувенир я дарю тебе в расчете на установление добрососедских отношений, привлечение внимания, стабилизацию моего положения на данном рынке и увеличение объемов продаж по завышенным ценам». Перешел неожиданно быстро к деловой речи дракон и мерзко захохотал. Так этот летающий динозавр уже вовсю играл в офисный язык. Я усмехнулся. «С паршивой овцы хоть шерсти клок», — кивнул ящеру обратку. «Сам козел», — заявил дракон, явно наслаждаясь диалогом и копируя меня. «Да, такой стиль общения с драконом изрядно упрощает наши взаимоотношения. Он больше не казался чужим и напоминал скорее коллегу-продюсера, с которым мы ведем проект, хоть и с магией вместо цифр. Немного странного чешуйчатого игрового продюсера. Ну да, в геймдеве вообще много гиков и эпатажных личностей. Так что уже привык к странностям. Сработаемся». Ящер в малиновом пиджаке прочно прописался в моем воображении. «Ладно, не будем переходить на личности. Спасибо за замедление времени. Что ты предлагал сделать для ликвидации эмоций при сильных стрессах? Замену сострадания на умение равнодушия эльфов. Это позволит быстрее реагировать в экстремальных ситуациях, не теряя способности принимать более обдуманные решения», — ответил дракон. Похоже, он вполне освоил саркастичный стиль общения, и мне это нравилось. Он становился частью моей игры, моей большой новой игры в новом мире. Только Пати собирается пока что лишь у меня в голове, зато нас уже трое, и даже грызня с товарищами, как непременная часть программы. «Понятно. Меня устраивает товар, но не цена. Готов предложить 3 фрагмента пазлов убитых мной людей», — предложил я, будто на торгах с деловыми партнерами. «Это грабеж. Минимум 6. Это же не целые пазлы, а их осколки. Я и так затрачу энергию 3 из них на корректировку вшитой в тебя программы сострадания», — вскричал дракон. Вот теперь я был доволен. Подобные торги — это был родной мир, где я чувствовал себя как рыба в воде. Сразу возник закономерный вопрос по матчасти. Что именно я делаю с этими кусочками чужих мозаик? «Подожди», — обратился я к дракону. «Эти фрагменты пазлов, которые с убитых. Как это вообще работает? Как я могу ими манипулировать? И что при этом происходит с их ядрами душ? Ты сохраняешь фрагменты их пазлов с внешней помощью. Моей и этого мерзкого паразита, прилипшего к себе», — пояснил он, как будто говорил о чем-то очевидном. «Ядро души лишается накопленной энергии пазлов и откатывается в своем развитии, тем не менее уходя на очередной виток перерождения. Ты же можешь передавать эти сохраненные пазлы. Например, мне». «Передавать?» Я на мгновение задумался. «И что, это усилит тебя?» «Конечно. Энергию из этих фрагментов я смогу использовать для влияния на реальный мир и наделения тебя особыми способностями». Дракон теперь говорил более серьезно. Это открывало передо мной новые возможности. А вдобавок, какую пользу принесет хранение осколков душ отпетых бандитов? Улыбнувшись, я решил согласиться на обмен с драконом по предложенной цене. Сразу после этого меня накрыла дикая боль, выкинувшая в астрал. На ледяную арену я вступил как в дом родной. Ледяной серый туман. Без изменений. Паразит? На месте. Но какое-то изменение цепляет взгляд. «Паразит, как наши дела?» — настороженно спросил я. «Кардинальных изменений пазла не зафиксировано», — ответил паразит. «А не кардинальные?» «Одна седьмая каждой детали твоего пазла поменяла цвет на красный. Может ли нас здесь слышать дракон?» «Это исключено. Дракон вышел на прямой контакт, но доступа сюда ему нет. Это твой личный закрытый участок астрального мира. Но и мне он закрыл доступ к своему пазлу. Теперь при распараллеливании сознания я не смогу дать тебе его свойства. Ты сможешь использовать эту способность только для обдумывания проблемы и получения правильных ответов на свои вопросы из подсознания. Однако можно делать это одновременно с другими вещами. Например, в процессе чтения или разговора», — ответил паразит. «Будучи продюсером игр, я случалось одновременно вел два созвона в Зуме, играл в шестую цивилизацию и иногда отвечал жене. Эх, как тяжело все потерять и стараться об этом не думать, строя новую жизнь. Надеюсь, что моя семья пережила катаклизм и нашла свой путь в старом мире. Вернувшись к действительности, я пристально изучил арену и обнаружил изменение цвета льда по периметру. Он стал красным. В этот момент меня снова выбросило из астрала потоком ледяной воды. Знакомое ощущение. Открыв глаза, я вздрогнул. Отец и Жозеф с пустым ведром. Честное слово, сурок не намного лучше, чем писец, подумал я. Оглядевшись, облегченно вздохнул. Мы находились под открытым небом, все в том же порту. Временно я изобразил потерю голоса, чтобы избежать лишних вопросов. Мария помогла мне отмыться от крови и переодеться. После этого меня уложили на телегу, которую отец пригнал из города. Все снова сделалось отстраненным. Адреналин ушел, и я впал в оцепенение, переходящее в сон. Это было первое убийство. Как это было давно. И как будто совсем недавно, думал я, стоя на палубе. Из воспоминаний меня вырвала неожиданная фраза, произнесенная на русском. «Здесь? Серьезно?» «Ну вот мы и встретились, Катерина». «Отвести глаза и сбежать, как всегда, не получится. Могу предложить быструю смерть, если отдашь книгу». «Подумай, это неплохое предложение», — раздался мужской голос.